432. Куру. Только на первых ступенях горит неопытный новичок желанием всех поучать. И лишь опытный ученик смотрит на передачу знания, как на нелегкую и ответственную обязанность, принимая на себя тягость несовершенства, подошедших к нему. Труден путь распространителя света.